Глава 5. Приятное возбуждение и страх вызывают ощущения, которые во многом похожи, — тихо проговорила Кейси. Если у человека не так много поводов для первого, его легко спутать со вторым. Ханна вытаращилась на нее во все глаза. Кейси улыбнулась и спросила: «Кто ты?» Ханна ответила не сразу. «Я Ханна. Я вам уже говорила». Кейси смотрела на нее, словно дожидаясь продолжения. «Мне 15 лет. Я живу в маленьком городке недалеко отсюда. По крайней мере, мне кажется, что недалеко». «И?» — подняла бровь Кейси. «Что «и»?» Кейси загадочно улыбнулась. «И?» — Ханна пожала плечами. «И у меня каштановые волосы и карие глаза». Она опустила взгляд на стоящую перед ней тарелку. И я ем блинчики и омлет на ужин. «Потому что сегодня не завтракала и не обедала», — подумала про себя Кейси и спросила вслух. «Что еще?» — Ханна задумалась. «Я сейчас сижу в придорожном кафе, очень странном и необыкновенном кафе. У меня есть велосипед со спущенным колесом и телефон, который не работает». «Хорошо», — с улыбкой кивнула ей Кейси и, помолчав, повторила вопрос. «Так кто же ты?» Ханна уперла в нее озадаченный взгляд. «Я же вам только что сказала». «Да, я слышала. А теперь попробую копнуть поглубже. Что там, под всем, что ты только что описала?» Ханна снова задумалась. «Ну, я учусь в школе, но не вижу в этом смысла. Я много времени провожу в одиночестве, потому что мои родители мало бывают дома, а когда бывают, часто ссорятся. Я умная. Я вижу то, чего большинство людей не видит. Замечаю всякие мелочи. Например, как мать общается со своим ребенком, или что ветер качает деревья определенным образом». Она перевела дух и продолжила. «Мне нравится ездить на велосипеде, потому что, когда едешь, кажется, будто ты свободна. И это дает время подумать, а мне нравится размышлять и совершать всякие открытия». Кейси молча слушала, внимательно глядя на Ханну, которая уткнулась взглядом в меню. Первый вопрос у нее на глазах поплыл и изменился снова. «Кто я?» «Кто я?» Она впервые произнесла его вслух. И стоило этим словам слететь с ее губ, как она ощутила внезапный поток энергии, промчавшийся по ее телу. Он поднялся по позвоночнику, пробежал по рукам до самых кончиков пальцев и вылился вовне. Еще один такой же энергетический вихрь пронесся вверх по спине и, казалось, ударил прямо в макушку. Она невольно выпрямилась, удивленная и ошарашенная. «Страх или возбуждение?» — невозмутимо спросила Кейси. Ханна потрясла головой. «Не страх», — неуверенно ответила она и потрясла руками. Вопросительно глянула на Кейси. «Что это было?» Кейси улыбнулась. Начало правдивой истории.